Максим Кабир. Жирным шрифтом и долбанным курсивом. Часть первая. «Спички», — подумал Шевелев, глядя на трубы, на алую кровь, залившую простыни. «Волшебные спички. Мне они нужны». Шевелев не собирался никого сжигать. Он хотел вернуться в прошлое. Волшебные спички могли переносить владельцы на 24 часа назад, но волшебные спички существовали только в его рассказе. Глупом рассказе, первом из опубликованных. Чиркни, и все исправишь. Не свернешь, куда не стоит сворачивать. Обмозгуешь, выберешь правильный вариант. Скажешь штурману заткнуться. Если понадобится, огреешь бутылкой по куполу и свяжешь. Шевелев вцепился в изножье кровати, чтобы не упасть. Прижал ладонь ко рту и сразу отдернул руку. На губах осталась кровь. Кровь его друга. Мертвая девушка рассматривала Шевелева остекленевшими глазами. «Ничего уже не изменить. Никого не реанимировать. Волшебные спички!» Шевелев всхлипнул. 24 часа назад он был в безопасности. 24 часа назад он проснулся в Хельсинки. Шевелеву понадобилось секунд 5, чтобы сообразить спросонья, где он находится. Чужая подушка, чужие обои, чужая страна, 1400 километров от дома, от Марины. Очуметь! Он лежал на боку, вперевшись в табло электронных часов. Полночь. Он отключился сразу за песком, а ведь раньше слыл парнем с печенью киборга. Даже штурмана перепевал, у которого черный пояс по пьянству. Шум Олимпийского стадиона до сих пор отдавался эхом в ушах. Голова слегка кружилась. Отчего бы ей не кружиться? Друзья прикончили запасы алкоголя, привезенные из Украины. Штурман бегал в супермаркет за дорогущей местной водкой. Полировался ли Шевелев пивом? Отвратительным лагерем 6 евро банка. Риторический вопрос. Белые ночи давали достаточно света, чтобы видеть столик, заставленный пластиковыми тарелками, бутылку из-под отечественной перцовки и бутылку с надписью «Сайма». Над столом висела картина. Лапландский пейзаж, олени, северное сияние. Вояж подходил к концу, но вся эта поездка по-прежнему воспринималась Шевелевым как сон. Собраться полным составом на Подоле уже было праздником. Тимур пахал, как проклятый, а супруга Песка откровенно недолюбливала компанию мужа, конючила: «Вы встречались в июле, ты обещал провести выходные с семьей». И Песок строчил в чат виноватые оправдания. Шевелев не верил, что у них получится. «Футбольный матч, а где?» «Серьезно, штурман? В Хельсинки? Погнали!» Дал добро, но не верил. Скидывался на провианты, аренду машины, бронировал апартаменты в районе с магическим названием «Этутеле» и думал, что такое имечко может носить тролль, но никак не место, где они вчетвером проведут уикенд. Он садился в автобус, махал Марине рукой и думал: «Чёрта с два, мы куда-то отправимся». А дальше были 4 потрясающих дня. Все как в нулевые, только вместо раскуроченной дороги на Крым, гладенькое шоссе через Беларусь и Прибалтику, неисчерпаемые запасы алкоголя, спасибо подсуетившемуся Тимуру, ночевка в уютной деревеньке у озера, паромы Сталина в Хельсинки, жирные зайцы в центре финской столицы, обязательная баня, заунывный храп штурмана и футбол мимоходом. Украинцы выиграли у финнов. Услышав про вояж, Марина кинулась мужу на шею. «Как же круто! А к Санта-Клаусу мы поедем!» В течение 5 лет, а словно бы всегда, они летали за границу вдвоем. будь то курорт или литературный фестиваль в Петербурге. Было мучением озвучить наказ штурмана «Only men, no wives». Конечно, Марина немного расстроилась. Но оттого Шевелев порвал с холостой жизнью в осознанные 35, что Марина, не чета, но не Песковой, была девушкой понимающей. И вечером того же дня она сказала мужу: «Вы так давно не отдыхали вместе. Тряхнете стариной. Соберешь материал для новой книги. Езжай». Блокнот, захваченный в дорогу, оставался девственно чист. Не до материала. Но они действительно тряхнули стариной-то. Хохотали до слез, пили на брудершафты, плечом к плечу отливали в полях. Штурман ставил диски с нафталиновой попсой, подпевал, сочиняя на ходу слова так, чтобы в каждой песне речь шла про персонажа его кумира Стивена Кинга. Сетовал на то, что Шевелев не пишет ужастики. Они были очень разными, друзья Шевелева. Словно отобранные на кастинге для съемок в комедии. Режиссером мог бы выступить Тодд Филлипс или Эдгар Райт. «Армагеддец 2», где штурман, понятно, уцененная версия Саймона Пегга. Скромный тихоня Песок. Целеустремленный и сосредоточенный Тимур. Бесшабашный штурман с его сумасшедшими идеями и писатель. Просто писатель. 6 изданных романов, купленные права на экранизацию. Что объединяло друзей Шевелева, так это то, что никто из них не прочел и главки его прозы. Даже Песок и штурман, которые вообще-то любили читать. И это Шевелева более чем устраивало. Что, строго говоря, знал Шевелев о трудовой деятельности товарищей, то, что Песок — белый воротничок на комбинате, Тимур — торговый представитель, а штурман меняет непыльные работы, как девиц. Шевелев был для них непопулярным литератором, а тем самым пацаном, который собрал их в единый организм в далеком 2003 году, как разрозненных львов собрал великана Вольтрона. И потом, прочти они его книги, нашли бы элементы собственных биографий, без спроса использованные автором, а Песок наверняка идентифицировал бы в психопатке из неоновых пропеллеров ненаглядную Нонну. Шевелев пошевелился. Он старался не давать персонажам фамилии, звучащие как глаголы, которые могут присутствовать в том же тексте. В Украине и Финляндии время совпадало, значит, Марина уже спала. Теплая и родная. Шевелева потянула домой. Послезавтра. Они увидятся послезавтра, вернее, завтра уже. Он сел. Рядом с ним на двуспальной кровати дрых Песок. Тимур и штурман отказались делить с Песком ложе, потому что 18-летний Песок, самогон с энергетическими коктейлями, уписался во сне. По прошествии 20 лет его полное прозвище звучало как «Мокрый Песок». Друзья бывают жестоки. Диваны, застолбленные Тимуром и штурманом, пустовали. Шевелев подумал с завистью, что они пьют сейчас где-нибудь на улице, но одернул себя. Хорош, сколько можно бухать? Штурман шутил в дороге, мол, Песок замочил жену, иначе как объяснить, что жена его отпустила? Нонна была анемичной теткой с внешностью нейтральной, как Швеция, с аллергией на запах спиртного и варикозом, из-за которого она периодически чалилась по больницам. Она родила Песку 2 симпатичных деток. Шевелев крестил девочку, Тимур — мальчика, а оставшийся неудел штурман затаил на Песка обиду. Бедному Песку стоило титанического труда уболтать Нонну взять Шевелева с Тимом в крестные. Но штурмана, неженатого, шумного, блудливого, Нонна не потерпела бы. Все немногочисленные пассии Песка были похожи, словно взяты из одного вольера, в котором выращивали властных, угрюмых женщин. Или Песок, помешанный на истории Второй мировой войны, искал себе фюрера в юбке. «Вдруг и правда убил», — подумал Шевелев, напрягая писательскую извилину. Герой притворяется, что звонит домой, отлично проводит досуг, а по возвращении рассказывает гниющему трупу супруги о странствиях. Шевелев усмехнулся. У кого-то из них должна была быть жена, которую они бы демонизировали, и выбор пал на Нонну. Гостеприимная Марина нравилась всем, как и веселая хозяйственная Ириска, жена Тимура. «Ничего не изменилось», — подумал Шевелев. Они все так же подкалывали Пискар за устраиваемые не к месту лекции о Третьем Рейхе, за носки с бананами, за то, что 20 лет назад он подмочил репутацию, а они не забыли. В сумерках фальшивого рассвета спящий песок выглядел каким-то старым. Не рот, а черная дыра, словно зубы повыдергивали. Шевелев отвернулся, как от чего-то постыдного, и увидел за пластиковым стеклом коренастую фигуру Тимура. Тимур после матча не пил. Проиграл Песку в карты и с утра садился за руль. Пусть Шевелев посидел. Пусть облысел песок. Пусть Тимур посидел, облысел и раскабанел, или штурман будто бы подпитывался молодостью любовниц. Все было как раньше. Шевелев напялил кофту и вышел на балкон в прохладу северного июня в белую ночь. Чего не спишь? Да так, наслаждаюсь красотами Финляндии. Передним фасадом дом был обращен к заливу Теленлахти и к сосновой роще. Но окна съемной квартиры выходили на бетонный паркинг, окруженный пестрыми зданиями, будто бы родственными и киевской мебели. Среди легковушек с номерами стран Евросоюза громоздилась арендованная «Газель». «А где штурман?» — спросил Шевелев, прикуривая. «Пошел клеить вахтершу». Тимур посмотрел на часы. «Судя по всему, успешно». «Господи!» — присвистнул Шевелев. «Его бабе сколько? 19?» 23. «Видел ее буфера?» Шевелев хмыкнул, затягиваясь, и выпустил изо рта колечко дыма. «Здорово, что все получилось», — сказал он. «Почаще бы так». «Почаще не выйдет». «Знаю, но...» «Домой хочется, если честно». «Возрастное». «Успеешь. Надо давать нашим женщинам от нас отдохнуть». «Ириска...» «Ириска мне изменяет», — перебил Тимур спокойным тоном. Шевелев воззрился на него изумленно. «Изменяла», — уточнил Тимур. «Поклялась, что все кончено». «Я нашел переписку. Рылся в ее ноутбуке, прикинь». На губах Тимура тлела печальная улыбка. «Массовик, затейник, любовник ее. Свадьбу ведет. Она ему писала, что у нее такого не было ни с кем. Такого секса». В голове Шевелева всплыл образ Ириски. Симпатичной пухленькой мамочки трехлетнего ребенка. Иногда Ириска с Мариной ходили на дискотеки, и Марина рассказывала, какой забавно застенчивой была жена Тимура. «Вообразить ее чьей-то любовницей». «И что ты?» — обрел Шевелев дар речи. «А что я?» Тимур посмотрел на вереницу пристегнутых велосипедов. «Я простил. Больно, конечно, но простил. Ради сына». «Черт, мужик!» Шевелев разбогател, жонглируя словами, но не находил слов, чтобы утешить товарища. «Это ужасно». «Образумится», — сказал сам себе Тимур. «Только мужикам не говори. Могила! И не пиши об этом. Риск твоей книжки читает». Он открыл дверь. «Бесплатно скачивает», — добавил и, сделав вид, что бодает Шевелева рогами, ушел в комнату. Стоя на хельсинкском балконе, Шевелев подумал, что ошибся. Ничего уже не будет, как раньше. С утра они решили экономить. Словно уснули беспечными подростками, но шварцевские злые волшебники превратили их в старичков. Они ворчали и сетовали на похмелье, хрустели суставами и толкались, пакуя рюкзаки, и строчили сообщения женам. Впереди ждала еще одна ночь за границей, но мысленно они уже были в Киеве. Они — Это Шевелев, Тимур и страдающий от головной боли Песок. Штурман валялся на кровати, поигрывая финкой, купленной в качестве сувенира, и мечтательно улыбался. «Выпьем кофе», — сказал рациональный Тимур. «Нормально поедим в Таллине, там дешевле». «Ты звонил дяде Коле?» — спросил Шевелев штурмана. «Звонил, звонил», — мурлыкнул тот. Одессит дядя Коля был владельцем литовского пансионата. Друзья останавливались у него по дороге к Балтийскому морю. Старичок угощал земляничной настойкой и звал в гости на обратном пути, обещая скостить цену. Жена дяди Коли плела милые корзинки, Шевелев приобрел одну для Марины. Он чувствовал вину, с похмелья вина обострилась, за то, что бросил супругу, за то, что она не узнала, как красивы белые ночи. «А что у тебя рожа такая довольная?» — поинтересовался Шевелев. «Уломал вахтершу?» «Не-а», — честно сказал штурман. «Дальше петинга не продвинулась». «Вот сучонок!» — восхитился Тимур. Наперекор договоренностям, в закусочной у порта штурман нагреб ломти лаймового пирога. Друзья цедили кофе и смотрели мрачно, как он уплетает завтрак. «Не желаете?» «Точно?» «Ой, зря!» Был штурман румяным, словно всегда с мороза, подвижным и кудлатым. В глубине души Шевелев ему завидовал. Да, известный писатель завидовал олуху с нестабильным заработком. И причина не в буферах штурмановской малолетки. Девочкам 99-го года рождения в 2022-м исполняется лет 10, не так ли? У штурмана все как-то получалось легко. Он легко просрал квартиру и легко купил новую. Вляпался в кредиты, но невредимым ушел от коллекторов. Легко поборол игроманию и легко убедил седовласых друзей болт положить на дела и шуровать в Хельсинки. «Поучиться бы у него», — думал Шевелев, который после каждого романа чувствовал себя тяжелее надгробной плиты, опустошенным и бездарным, и если бы не Марина, перестал бы писать, разуверившись в своем таланте. «Зашибись», — подытожил штурман. «Закажу еще вафли. Кто-нибудь будет?» Скоростной паром, по сути шикарный лайнер, внутри неотличимый от столичных пассажей и пятизвездочных отелей, вышел из порта в 10:30. Вдруг ощутилось, что они утомились друг от друга. Никто не пошел за штурманом по магазинам. Песок засел в каюте с книжкой про танковые войска вермахта, Тимур отгородился наушниками, Шевелев поднялся на верхнюю палубу, фотографировал синюю воду и лесистые острова, утыканные дачами шведов, и скидывал снимки Марине. «Ах ты ж моряк», — написала она. «Приезжай скорее». Он ответил «завтра». Соврал зачем-то, что не хотел задерживаться у дяди Коли, но подчинился мнению большинства. Он как раз хотел, против был только Песок. Растрогавшись, вокруг обжимались парочки, написал, что обязательно привезет Марину сюда. «Может быть, уже и с ребенком», — вздохнул. «Пора бы и завести». Он смотрел, как от парома расходится рябь, слушал хоралы чаек и думал, что будь у него волшебные спички из дебютного рассказа, он бы чиркнул по серной полоске и переместился во вчерашний день в Хельсинки, пролетевшие как мгновение. Штурман что-то замыслил. Шевелев узнал это лукавое выражение лица, чертиков, пляшущих в глазах. «А давайте голыми пробежим по Крещатику или украдем у моего бати тачку и смотаемся в Гурзуф, ну поймите, вы у меня шило в заднице!» От обеда в жарким с капустой друзья повеселели. «Газель» помчалась по Виа Балтика вдоль полей, лесов и ветряных мельниц через деревеньки с именами троллей. У населенного пункта Хармони иссякли анекдоты про эстонцев. Шевелев закинул ноги на сиденье и впитывал законный простор. В приграничном латвийском городке Айнаже друзья пополнили припасы воды и снеков и искупались. Пританцовывали на пляже Рижского залива пузатые или тощие, в мокрых семейных трусах, стучали зубами и ухали, как совы. Заметили медведя, вытатуированного на плече Тимура, вспомнили историю татуировки, лютым хохотом вспугнули латышей и поехали дальше на юг. Из колонок гремел допотопный хит. Они никак не могли вспомнить исполнительницу. «Натали? Валерия?» Шевелева осенила. «Катя Лель!» Штурман запел, перевирая слова. «Расставание и потери, встреча с клоуном из Дерри на заправке Касл-Рока с капучино беляши». Тимур захихикал за рулем. Шевелев и Песок давились смехом. «Куджо был прекрасным зверем, лучшей выпускницей Керри. В земляных червей я верю». Он запнулся, выискивая рифму. «И в правительство Виши», — предложил Песок. «Это что такое?» — обернулся штурман. «Французские коллаборационисты». «Ты опять за свое!» Штурман попытался ущипнуть Песка. «Песочек, ты опять про арийцев!» И снова было хорошо. А задремав, автобус проехал Ригу, Шевелев перенесся в киевское кафе, в котором частенько писал. Его окрыляло вдохновение, но, как назло, галдящая за соседним столиком молодежь мешала сосредоточиться, строчки ускользали. «Нельзя тише!» — воскликнул Шевелев в сердцах. Парни замолчали и повернули к нему несмешливые, не предвещающие ничего доброго лица. Песок, вновь обзаведшийся шевелюрой, похудевший Тимур, бритый только из армии штурман, и сам Шевелев, помолодевший на два десятка лет. «Да пошел ты!» — процедил двойник. Шевелев распахнул глаза. Газель катила по однополосной дороге, подпертой чистоколом стройных высоких сосен и елочного подлеска. Был ранний вечер, но в чаще царили густые сумерки. Шевелев огляделся. Песок спал, обхватив себя руками. Штурман вел автомобиль, а Тимур о чем-то с ним полголоса спорил, предъявляя мобильник в качестве аргумента. «Где мы?» — спросил Шевелев. «В Литве», — сказал Тимур. «В Паневежском уезде. Но мы не туда съехали. Вот посмотри, где пансионат дяди Коли, а где мы». «Планы поменялись», — сказал штурман, сверяясь с навигатором. «Мы не едем к дяде Коле. Я забронировал другой дом». «Другой дом?» — зевнул проснувшийся Песок. «Зачем другой?» «Да», — поддержал Шевелев. «Зачем и когда ты собирался нам сказать?» «Да вот же она!» — обрадовался штурман, не обращая внимания на друзей. Он повел газель по утрамбованной колее, петляющей среди деревьев. В лесу гомонили птицы. Ветки кустов облапили борт. «Штурман!» — Тимур пощелкал пальцами. «Команда вызывает штурмана, как слышно!» «Слышу вас прекрасно!» — доложил штурман. «И отчитываюсь!» «Меня тошнит от стариков и стариковских пансионатов со стариковскими развлечениями. Думали разгадывать кроссворды и играть в лото? Не в последний день, Ребзи. И без меня». Лес расступился. Тропинка устремлялась к коттеджу, одиноко пасущемуся на зеленом лужке. Солнце кануло за сосновые пики, но было еще светло. Тени облаков скользили по траве и черепичной крыше. Трехметровый деревянный забор окружал коттедж. «Ого!» — оценил Песок. «Как с картинки!» И Шевелев не нашел, что ему возразить. Загородный дом выглядел чертовски фотогенично. Неподлатанная коробочка в бывшем советском пионерлагере, а навехонький красавец из экологически чистых материалов, бревен, обструганных словно вчера. Штурман осклабился, довольный реакцией попутчиков, и припарковался на асфальтированной площадке у ворот возле фольксвагеновского минивэна и джипа «Командер». Друзья высыпали из машины. Наружная камера зафиксировалась на них. Автоматизированные ворота распахнулись. Первой, кого увидели путники, была брюнетка с ногами от ушей. Она дефилировала по аллее, как по подиуму, будто подманивала, указывала маршрут, и друзья поволочились за ней. Ягодицы, упакованные в золотистые шорты, виляли, дразнясь и распаляя фантазию. «Боже, я один это вижу», — промямлил песок. Брюнетка бросила быстрый взгляд через плечо, улыбнулась краешком рта и ушла в дом. «Неплохо», — сказал Тимур. «А какой воздух!» — прокомментировал штурман. Шевелев вдохнул смоленистый аромат леса, сочный запах свежескошенной травы. Смуглый мужичок в комбинезоне, молдаванин или цыган, поливал из шланга газон. Его соотечественник орудовал секатором, облагораживал кусты, окаймляющие двухэтажную домину и резные беседки. Оба работника холодно зыркнули на новоприбывших и сразу же отвернулись. «Во сколько ж тебе это обошлось?» — спросил Тимур. «Мне? Ты хотел сказать нам. С вас по 100 баксов». «По 100?» — ахнул Песков. «Дядя Коля брал 1000 гривен с компании». «Ну а здесь берут по 100», — равнодушно парировал штурман. «Но напитки включены». Он направлялся к коттеджу. Друзья переглянулись и пошли гуськом. В сосновом бору аукали птицы, поблизости смеялись девушки. На веранде гостей встречали. Молодая женщина словно выпорхнула из документального фильма про Вудсток. Белоснежные волосы, разноцветная туника свободного кроя, аксессуары с бисером и перышками. Она протянула к гостям руки, и под туникой свободно качнулись ядра объемных грудей. В изумрудных зеркальцах солнцезащитных очков отразились физиономии мужчин. «Привет, мальчики!» По-английски, с чарующим акцентом, сказала женщина. Этот балтийский акцент из уст Ингиборги Дабкунайте, например, всегда заводил Шевелева. «Это вы?» Она заглянула в телефон. «Штурин и его команда?» Штурман поклонился. «Штурин?» Обвел жестом растерявшихся спутников. «И команда!» «Меня зовут Северея. Я здесь администратор». Женщина прижала ладошку к выпирающему бюсту. «Добро пожаловать. Мы пойдем на все, чтобы вам у нас понравилось». «Нам уже нравится», — сказал штурман, подмигнул друзьям и взбежал по ступенькам. Интерьер вестибюля был выполнен в стиле альпийского шале. Плетеная мебель, дизайнерские светильники, камин, выложенный из необработанных валунов. За столом брюнетка золотые шортики лакомилась мороженым. «Это Алита», — отрекомендовала Северия. «Алита — это мальчики». Брюнетка одарила перетаптывающихся мужчин ослепительной улыбкой. «Простите», — подал голос песок. «А где здесь туалет?» Северия взяла его под локоть. «Я отведу. Тут легко заблудиться. А вы устраивайтесь». Жест в сторону лестницы. «Дверь слева». И с этими словами она увела зардевшегося песка вглубь дома. «Ну как вам?» — спросил штурман на втором этаже. «Лучше, чем у дяди Коли». Комната поражала размерами, габаритами 4 кровати. «Признаю», — сдался Тимур, — «ты переплюнул самого себя». «Играючи», — похвалился штурман. Привлеченный смехом, Шевелев подошел к окну. На заднем дворе располагался бассейн. Две подружки, стоя в воде по пояс, перекидывались мячом. Загорелая кожа искрилась в закатном свете. Еще 3 девушки нежились в шезлонгах, посасывая коктейли. Их обслуживал кудрявый официант, соплеменник садовников, будто бы впервые надевший рубашку и брюки. «Штурман», — позвал Шевелев, — ткнул пальцем стекло. «Смотри на ту барышню, а теперь на эту. И на эту». «Ну?» Девушки были идеальны. Модельные внешности, длинноногие и соблазнительные, ни малейшего изъяна, точно их тщательно подбирали для участия в сценке у бассейна. «Что это за дом?» — спросил Шевелев. «Они не выглядят, как обычные туристки. Тут проходит вечеринка «Пентхаус» или Рики Мартин снимает клип». «Рики Мартин?» – заржал штурман. «Тебе сколько лет? 60?» «Эй!» Тимур выгреб из тумбочки горсть запечатанных презервативов и какие-то пилюли с усатым драконом на упаковке. «Их здесь тонны!» В комнату ввалился песок. Его глаза сверкали. «Вы бассейн видели? А бар?» Лишь Шевелев не разделял энтузиазм товарищей. «Куда ты нас привез? Это же бордель!» «Обижаешь!» — отмахнулся штурман. «Это элитный клуб, в котором умеют хранить тайны. Так и написано на их сайте. Жирным шрифтом и долбанным курсивом. Сечете, что это значит?» «Виагра!» Тимур бросил песку таблетки. «Прихвати домой, побалуешь, но, ну, батьковну...» «Я и без Виагры ее балую», — сказал песок, но таблетки сунул в карман. «А вы не боитесь, что нас ограбят?» — не отступал Шевелев. «У них сотрудники цыгане». «Чего ты взял, Шева? Почему цыгане, а не албанцы или итальянцы? И откуда вообще эта ксенофобия?» «Мне здесь нравится», — заявил песок. «Я не собираюсь спать с проститутками, но дом отличный. И пейзаж». «За 400 бочинских», — усомнился Тимур, высыпая презервативы в ящик. «У них что, герпес?» Штурман обнял его за плечо. «Неделя скидок, мой скептический брат! Нам невероятно подфартило!» Он прицелился в Шевелева из пальцев. «Ну, хорош, а! Завтра вернемся в Киев, и понесется работа, дети, рылы эти неотесанные на улицах. Давайте расслабимся. Давайте отметим как следует последний вечер». «Я за», — сказал песок. Тимур почесал подбородок. Шевелев помянул их вчерашний разговор на балконе. Не о месте ли размышлял Тим? Не скроллил ли в своей голове переписку Ириски с массовиком-затейником снова и снова? «За», — сказал Тимур. «Я», — начал Шевелев, но штурман перебил. «Всем плевать! У нас демократия!» Окончание рассказа Максима Кабира «Жирным шрифтом и долбанным курсивом» в следующем подкасте «Модели для сборки».